не волнуйся, — отвечает Артур. Макс просто гений вранья. Да и Лайтман с хозяином тоже хороши. Уверен, они выкрутятся. Селения вздыхает. Она не привыкла отступать, а уж тем более спасаться бегством. Но Артур прав. Втроем им со всей бандой не справиться. «Ладно, довольно отдыхать», — командует Артур и тянет Селению за рукав. Селения не противится и, схватив за руку брата, молча следует за Артуром. И вот уже все трое отправляются в путь по длинному, поистине бесконечному коридору. Сначала они долго идут вдоль сочащегося влагой тусклого грязно-зеленого бордюра, отделяющего проход от бетонной стены. Наконец путешественники добредают до конца коридора и упираются в огромный литой металлический люк, вделанный в стену. Скорее всего, за стеной находится труба, куда сливают нечистоты. В нижнем крае люка есть небольшое отверстие. Приложив некоторые усилия, в него вполне можно протиснуться. Подтянувшись, Селения заглядывает в отверстие. Стенки подвала или трубы, находящиеся за крышкой люка, покрыты липкой неаппетитной грязью. Труба нефтепровода и то, наверное, чище, но отступать некуда. «Вот, это здесь!» — произносит Селения. «Что?» — здесь откликается Артур, делая вид, что не понял. Ему очень не хочется, чтобы догадка его оказалась верной. «Прямой путь в некрополис», — отвечает Селения. «За железной крышкой царит мрак, и невозможно разглядеть, куда ведет эта отвратительная дорога — вниз, в пропасть, или же тянется вдаль. Здесь начинается неизвестность. Еще ни один минипут не вернулся из страшного запретного города, поэтому, прежде чем следовать за мной, предлагаю вам хорошенько подумать», — говорит принцесса, спрыгивая на землю. Друзья переглядываются. Они прекрасно помнят, какие ужасные приключения им пришлось пережить за время их трудного пути. Артур смотрит на Селению, и ему кажется, что он видит ее в последний раз. Селения улыбается, но в глазах ее стоят слезы. Ей очень хочется сказать своим спутникам что-нибудь ободряющее, но она не находит слов. Артур медленно просовывает руку в дыру, словно пытаясь нащупать конец их нелегкого пути. «Я не брошу вас на полпути. Я иду с вами», — решительно заявляет он и протягивает руку принцессе. По спине Селении бегут мурашки. Она готова броситься Артуру на шею, но этикет не допускает подобных вольностей. И она кладет свою руку на протянутую ладонь Артура. Сверху опускает руку барахлюш. «Итак, союз заключен. Они пойдут вместе до конца и будут помогать друг другу во всех бедах. Впрочем, беды уже начались, точнее, продолжаются». Набрав в грудь побольше воздуха, Селения подтягивается, просовывает голову и плечи в мрачную дыру. Повиснув в нерешительности, она замирает, а потом, взмахнув ногами, ныряет в липкое неизвестное. Заткнув нос, барахлюш устремляется за ней. Дыра поглощает и его. Артур все еще стоит на месте. Он ужасно не хочет лезть в гадкую дыру. У него больше нет ни сил, ни желания спасать капризулю принцессу и выслушивать глупую болтовню ее братца. А может, он просто спит? И сейчас проснется обычным мальчиком, и не будет никаких мини-путов? За стеной раздаются чавкающие звуки. Увы, это не сон. Его товарищи, наверное, уже прокладывают дорогу